При случае они каждый раз заявляли об этом и в середине VI века даже попытались вернуть утраченные земли Запада. Запомним этот факт. Он еще пригодится нам в дальнейшем. Между тем, в конце V века варвары добрали все то, что еще оставалось от бывшей Западной Римской империи. Этими остатками овладели остготы, англосаксы и франки. Последнее отныне будет постоянно пребывать в центре нашего внимания. Франки и Франция. Термин «франки» вплоть до сего дня остается предметом бесконечных дискуссий. Историки и филологи, пытаясь выяснить корень слова «франк», объясняют его по-разному. Одни как «бродячий», «блуждающий», другие как «храбрый», «отважный», «неустрашимый», третьи как «гордый», «благородный», четвертые как «дикий», «свирепый». Уже столь значительный разнобой в трактовке обнаруживает бесплодность поиска. Думается, однако, дело не в расшифровке понятия, которое вряд ли возможно, да и едва ли необходимо, а в том, к кому и когда это понятие прилагалось. В источниках франки упоминаются впервые в III веке, а точнее в 242 году. По свидетельству современника, именно в этот год один их отряд вторгся в Галлию у Нижнего Рейна и был разбит трибуном 6-го легиона Авралианом, будущим императором, причем 700 варваров пали на поле боя, а 300 были захвачены в плен и проданы в рабство. Затем это имя снова и снова появляется на страницах хроник, каждый раз в связи с воинственностью и стремлением осесть на римской территории. Так, в 263 году целая орда франков прошла с боем через Галлию и Испанию. В 277 году они были разбиты императором Пробом близ Рейна. В самом конце III века потерпели поражение от Константина Хлора, а в начале следующего столетия были неоднократно разбиваемы Константином и его преемниками. Характерно, что успехи римского оружия не сломили натиска франков из-за Рейна. Будучи сами теснимы соседями, они продолжали вторгаться в Северную Галлию, и в конце концов императоры оказались вынуждены согласиться на их поселение в этом районе на правах федератов. Что же представлял из себя этнос древних франков и какова была территория их первоначальных поселений? Комбинируя данные источников, мы можем довольно точно ответить на оба вопроса. Областное имя Франция и, соответственно, этнический термин франки в III начале IV веков прилагались к территории вдоль нижнего течения Рейна и к германским племенам, населявшим эту территорию хаттам, хамавам, тенкером, бруктером, марсом, сугамбром и другим. Обращает на себя внимание тот факт, что общий термин «франки» и частные племенные термины не исключали друг друга и поначалу применялись параллельно. Понять это можно, лишь учитывая, что в период III-IV веков старые родовые отношения у германцев стали распадаться. Быстро шло имущественное расслоение, усилилось значение войны, превратившееся в средство захвата добычи. Старые племена начинали консолидироваться в более значительные объединения, племенные союзы. Так еще раньше сложился Готский союз, так возникли Свевский, Макроманский и позднее Алламанский союзы. Таково же, по-видимому, происхождение и франков, племенного союза, выросшего на основе объединения ряда других, более древних племен.